Пьеса «Карли». Моих родителей звонок мистера Деметрия не радует, и у нас происходит долгая беседа о том, как это я опустил несколько ключевых моментов, рассказывая им про наш с Мэттом и Умберто поход в кафе. К счастью, родители верят, когда я говорю, что как там вандализма, мы отношения не имеем. Папа говорит, чтобы я не совал нос ни в свои дела. На следующий день я выбираю другую дорогу, чтобы не столкнуться с мистером Деметри, и даже вызываюсь помочь Карли с ее пьесой, чтобы не встречаться с ним в коридоре. Карли сообщает, что провела несколько часов в медиа-центре, проводя исследования, и пришла к выводу, что в исторических книгах недостаточно внимания уделяется девушкам. Она забраковала оригинальный сценарий пьесы, и мисс МакКодл дала ей добро на то, чтобы написать собственный. Теперь у Карли куча работы, которую надо успеть провернуть до представления. «Я знаю, что вам, ребята, не слишком хорошо удается следовать указаниям», — начинает Карли. «Но как думаете, в виде исключения могу я побыть главной?» Почти уверен, что Мэтту и Умберто сейчас в голову пришли те же два слова, что и мне. «Вот еще!» Но мы втроем улыбаемся и говорим Карли, что будем просто счастливы на этот раз дать ей порулить. На прогоне она не тратит впустую ни минуты, выкрикивая приказы быстрее, чем сержант в учебке. Мы носимся по актовому залу, передвигая фанеру, опуская фоны и рассказывая любому, кто оказывается в пределах слышимости, о нашей стычке с мистером Деметри. Кто бы там ни стоял за этим минотавром, он поднял на уши всю школу. Карли знакомит нас с двумя новенькими девочками — Дарси и Фаридой. Дарси перевелась из другой школы в Лос-Анджелесе, а Фарида только что приехала с Ближнего Востока. Когда я заговариваю с ней громко и медленно, Карли пихает меня локтем и сообщает, что Фарида прекрасно говорит по-английски. Фарида хихикает, и я замечаю, что у нее самые длинные ресницы из всех, что мне доводилось видеть. Дарси шумная и боевая, катает Умберто туда-сюда по проходам зала. Они так быстро проносятся мимо, что я даже не могу распознать выражение его лица. То ли это ужас, то ли восторг. Как обычно, у Карли под контролем все до последней мелочи, от декораций до освещения, костюмов и подбора артистов. Школа впервые ставит пьесу, в которой основной акцент делается на той роли, которую сыграли в «Революции девушки». Мисс МакКодл сказала, что эта идея инновационная. Слушая ее, я вызываю в памяти один из своих старых блокнотов, пытаясь вспомнить ту картинку, которой я иллюстрировал слово «инновационный». Наконец, вспоминаю ее. Парень, похожий на Томаса Эдисона, держит лампочку, а другая в этот момент вспыхивает у него над головой. Я так понимаю, Карли имеет в виду, что рассказать историю девушек — это свежая мысль. «Мы разыграем сцены битв при Лексингтоне и Конкорде», — говорит Карли. «Так что нам нужны декорации с деревьями, изгородями и каменными стенами». Мэтт, Фарида и я открываем несколько банок с краской, а Дарси и Умберто отправляются в медиа-центр, чтобы принести фотографии, которые мы можем скопировать. Карли очень комфортна в роли руководителя. Едва какое-то дело сделано, она вычеркивает его из своего списка. С того неловкого поцелуя у меня дома прошло несколько месяцев, и ни один из нас не хочет поднимать эту тему первым. Я чуть из штанов не выпрыгнул, стараясь не оставаться с ней наедине, чтобы такой разговор точно не произошел. Но помогая ей достать еще кисточек, я осознаю, что никого, кроме нас, в кабинете рисования нет. Предполагается, что она что-то скажет и что я что-то отвечу. Слава богу, в кабинет врываются Мэтт и Умберто, спасая меня от собственных мыслей. «Тут тип вернулся закончить рисунок!» — кричит Умберто. «Я же говорил, что он так сделает!» Мы мчимся ко входу в школу. Остальные взволнованы поиском улик, но я думаю лишь о том, что этот минотавровый парень избавил меня от неловкого воображаемого разговора с Карли. Я лишь надеюсь, что этот разговор только в моем воображении и останется.